и Фемидею, жену Алоэя, потом я увидел. С ней сочетался, хвалилась она, Посейдон, земледержец. Были плодом их союза два сына, но краток был век их. Отос божественный, славным везде на земле Эфиальтом, щедрая станом всех выше людей их земля возрастила. Всех красотой затмевали они, одному Ориону в ней уступая, и оба, едва 9 лет достигнув, в 9 локтей толщиной, вышиной уже в 3 9 были. Дерзкие стали бессмертным богам угрожать, что Олимп их шумной войной потрясут и губительным боем взволнуют. Оссу на древний Олимп взгромоздить, Пелеон многолесный взбросить на Оссу они покушались, чтоб приступом небо взять. И угрозу б они совершили, когда бы достигли мужеской силы. Но сын громовержца, Латоной рожденный, прежде чем младости пух отенил их ланиты и первый волос пробился на их подбородке, сразил их обоих. Федру я видел, Прокриду, явилась потом Ариадна, дочь казнодея Миноса. Искрито бежать с ним в Афины деву прекрасную бодрый Тесей убедил, но не мог он с ней насладиться любовью. Убила ее Артемида тихой стрелой, наущенная Вакхом на острове Дии. Видел я Мойру, Климену, злодейку-жену Эрифилу, гнусно предавшую мужа, прельстясь золотым ожерельем. Всех их, однако, я счесть не могу. Мне не вспомнить, какие там мне являлись жены и дочери древних героев. Целой бы ночи не стало на то. Уж пора мне предаться сну, удалясь на быстрый корабль ваш к товарищам бодрым, здесь ли оставшись. А вы мой отъезд учредите с богами. Так говорил Одиссей. Все другие сидели безмолвно в светлой палате, и было у всех очаровано сердце.